Заключение. Первый вариант самый удобный. Общее направление его таково. От Хабаровска по Уссурийской железной дороге до станции Красная речка, отсюда на восток по долине реки Унихи вдоль хребта Хекцира. Обогнув его восточную часть, дорога несколько уклоняется к югу в обход болот озера Петропавловского, пересекает долину реки Ситы и долину реки Обора, придерживаясь сухих увалов в том месте, где река Обор меняет южное направление на северо-запад. Отсюда дорога направляется к северо-востоку, опять-таки придерживаясь сухих увалов справа и оставляя все болота левее. Перейдя реку Нимпту, она направляется к устью реки Садама-Бирани, впадающей в Мухень справа. Затем дорога прокладывается по долине Садама-Бирани. Пройдя половину ее течения, она должна взбираться на возвышенности, окаймляющая долину этой реки тоже справа. Дальнейшее направление железнодорожного пути будет к северо-востоку, пересекая истоки реки Пехцы, к устью реки Хейлу, впадающей в Анюй с левой стороны, недалеко от горы Уба. По выходе на Анюй железная дорога пойдет по долине его к истокам, все время придерживаясь левого берега до правого верхнего притока Дынми. В этих местах возможен частичный вариант именно – дорогу не направлять к северо-востоку через верховье Пехцы к устью Хейлу, а на восток-северо-восток, оставляя истоки Пехцы влево и пересекая Хейлу где-то в среднем течении, так, чтобы выйти на реку Тормасунь, верхний левый приток Анюя, а затем по этой последней выйти на Анюй и по левому берегу его следовать до реки Дынми, о которой говорилось выше. Здесь надо строить железнодорожный мост через реку Анюй, затем дорогу вести по долине Дынми, поднимаясь на перевал через Сихоты-Алинь, делая выемку около его гребня или устраивая короткий туннель, а, быть может, то и другое вместе. После перевала через водораздел дорога спускается по долине реки Игбу и выходит на реку Коппи, которая и придерживается вплоть до местности Эладзаво. Перейдя на левый берег реки Коппи, если она шла по правому, дорога начинает взбираться на перевал между рекой Коппи и Хади. Здесь без туннеля обойтись никак нельзя. Длина туннеля будет зависеть от того, насколько высоко удастся подняться по ключику Нюйняки-Бяка. За перевалом дорога выйдет на ключ Деко, который скоро приведет ее на реку Хади. При спуске по долине последней надо обойти хребет Муданга или воспользоваться щеками реки. Не доходя 5 километров до устья Хади, дорога должна свернуть к северо-востоку и идти вдоль западного берега Советской гавани. В заливе Константиновском дорога кончается. Преимущества этого варианта. Первый. Обход болот в бассейнах озер Петропавловского, Синдинского и низовьев реки Пехцы. Второе. Обход дельты, многочисленных проток и поймных лесов реки Анюя. Третье. Использование самого низкого перевала через Сихоты-Алинь с реки Дынми на Игбу. Четвертое. Использование географической близости реки Хади и реки Копи. Пятое. Наименьшая кружность пути. Шестое. Обилие лесного материала под рукой. Седьмое. Наличие угля в нижнем течении реки Хади и в долине реки Копи. Слабые стороны и технические затруднения того же варианта –